прозрачный летний вечер, в столице тишина, и по Арбату марсианка идет совсем одна. Идет совсем одна. Как шлейф сжимает небо в невидимых руках и утопает добрый город в неоновых цветах. Волшебною звездою лечу в своих мечтах.